дачу сожгу нахуй и уеду в деревню. Алло? Чистовый сейчас приедет! Валентина Петровна, не ори! Не ругайся на нас. Алло, алло. Чего тебе? Валентина Петровна, не бросай трубку. Чего тебе, старуха, понадобилось? Вот такой вот вопрос к тебе. Ты вот вчера мне сказала, что подожжешь нашу квартиру, а сама в деревню уедешь. У тебя есть домик... Да, если будете хулиганить! У тебя домик в деревне есть, получается? Чего? Домик в деревне есть. Знакомая есть, подружка. Подружка? Толстушка, что ли? Толстая? Да нет, у нее нету никакой деревни. Да, слушай, это самое, хотел тебе еще сказать, что Андрей Лукьянов узнал первые три буквы пароля твоей квартиры. И продает за 700 рублей всем. Да что ты, ну хуй продаст. Хуй продаст, моя квартира, я только могу продать, что ты меня запугаешь? А вот он узнал и продает. Говорят, уже капитал... Он сейчас свой хуй продаст! Валентина Петровна, ты это самое... Не обижай нашего этого младшенького. Иди ты нахуй, пошли вы все нахуй! Я обижать я буду, должна вас снабжать еще! А этот второй, Никита Ухов, продает твой телефон за 2000 рублей. Да что ты, хуй продаст! На станции дураков нету. Знаешь, они уже вот два... Я его, блядь, сожгу нахуй, если не отъебется! Так передай! Лукьянову или Ухову? Кому передавать? Всех сожгу нахуй! Всех подряд! Ну, чё ты такая злая-то сегодня, слушай? Как-то я давно тебя твою не слышал. Я всегда злая. Да ладно тебе. Мы ж с тобой нормально разговаривали по часу. Чего ты молчишь там? А что мне говорить-то с бандюгами? Я не бандюга. Вы все там бандиты собрались. Старух, я объебывать хотите. Но вам не удастся, блядь. Закон всегда на нашей стороне. Запомните, бляди. Валентина Петровна, я очень...